Да. Привет. Привет. Чем занята душа моя? Полымала. Полымала? Да. Где? В коридоре? Да. На лестничной площадке? Нет. А где? В прихожке? Площадки я не мою. Свои мою. Да, а ты как, шваброй или руками? Руками. О, это не вниз головой стоишь, да? Да. Это тяжело в таком возрасте вниз головой. Тяжело, тяжело. Швабру бы взяла бы. Не люблю, у меня есть швабра, не люблю швабру, не Да? привыкла. А плиту газовую моешь или нет? Ну а как же? Да? Но Руслан говорит, что у тебя все равно грязновато в квартире. Так вот. А? Руслан нам говорил, что у тебя как бы грязновато в квартире. Ну, сейчас там книг навалено, конечно. Пол квартиры занимает, книги валяются, книги, игрушки детские. Да, что, в детстве, кто у тебя дети? У тебя детей не было даже. Он выигрывал, играл и выигрывал, и мне отдал свои выигранные игрушки. Да, это как он выигрывал-то? В автоматах, что ли? Как он называется? Компьютер. Компьютер, интернет. Да, в интернете выиграл А какие там игрушки. игрушки, какие там, голые тетки или кто там? Собачки, кошки, обезьянки. А голые бабы есть? А? Голые бабы есть там? Чего? Резиновые женщины есть там? Нету, нету. Потому что я как-то выиграл резиновую женщину, помню. Ну и что? В секс-шопе, там ее мне надули, а она разорвалась. Надувная кукла Ксения Собчак, знаешь такую? Слышала. Ксению Собчак надували голую. И трахали прям в дырку между ног. Вот кошмар. Ты поддерживаешь это? Я терпеть не могу всякие извращения. Я люблю все естественное. Да? Но у тебя мужа-то нет, как же ты естественно ты живешь-то? Ну, был. И это не муж был, а так, любовник. 16 лет, попробуй-ка, блядь. С женой он развелся, а на мне женился. Он не расписан с тобой был. А ему целых 8 лет жена развода не давала. Над ним издевалась. Да прям по суду можно. Но я тебе говорю, у него та еще жена была. Голову кому хочешь оторвет. Ой, даже более грозная, чем ты. Ой, такая грозная она была. Так она ему мстила. Да? Ой. А что ему А мстить? сама полюбила директора универмага. А муж ей стал не нужен, и она давай его гнать. Да. Он ее такие шубы одела, директор универмага. Но он женатый, блядь. А универмаг какого? Где универмаг-то? Маринский. Большой универмаг был. С да? шубами. С шубами. А у тебя шуба есть сейчас какая-нибудь? Норковая там, может быть? Хуёрковая. Откуда же у меня норковая? Ну ты Ты богат. знаешь, сколько норковая шуба стоит? Вот, между прочим, сегодня статья в газете, что пенсионеры, например, 12 тысяч получают некоторые, кто 15, а зато квартиру могут сдать за 40 тысяч, и уже богаче Ну, пенсионеры. я сроду не сдавала и не собираюсь. Нет, да? Ну, а с другой стороны, вот женщину какую-нибудь, вот у нас Мария живет, приютить можно у тебя на время, так, на Ну, день? нет, нет, не выйдет, не, зря хлопочешь. Две женщины, вы же поймете друг друга. Не, меня не выебешь, пошел ты со своей Марией к ебене матери. А документы можешь отдать на квартиру? Хуй тебе. Давай документы, документы, документы.